Глава 7. Маскарад по-флорентийски. «Черт знает что!» — ворчал барон, оглядывая свой наряд. «Кружев столько, что это не на мужской наряд походит, а на одеяние одного из тех молодчиков, что вместо естественного и восхитительного общения с дамами занимается черт-те чем. Между собой, друг с другом, ну, вы поняли, о ком я». Он, фыркая, потеребил огромный кружевной воротник, гофрированным кольцом торчавший вокруг шеи, на добрых пару ладоней шириной, а потом неодобрительно принялся озирать столь же пышные кружевные манжеты. «И панталоны дурацкие!» — ворчал он сварливо, постукивая тростью о пол кареты. «Как у этого, который в балете пляшет, не помню, как называется, балетный мужского рода». «Успокойтесь, барон», — весело сказал Пушкин. «Это доподлинный наряд знатного дворянина времен Шекспира. Право слово, так и обстоит. Серьезно. Честное слово. Хороши ж они хаживали во времена Шекспира». «Не переживайте», — сказал Пушкин. «В таком наряде, согласно всеобщей моде, хаживали и великие полководцы вроде маршала Бирона, и мореплаватели вроде сэра Фрэнсиса Дрейка. Такая уж в те времена стояла мода на дворе». «Ну, если маршал Бирон», — пробурчал Алоизиус. «А вот вы у нас кто? Сколько ни приглядываюсь, не могу сообразить. Турок, что ли?» «Я?» — спросил Пушкин, озирая свои перевитые ремнями голени, узкие черные штаны и яркий жилет при белой рубашке с пышными рукавами. «Полагаю, я греческий разбойник». По крайней мере, именно так именовался этот костюм в Петербурге, в тех лавках, где их дают на время для маскарадов. «Ага! То-то вы и свои пистолеты открыто заткнули за пояс». «Вот именно», — сказал Пушкин. «Греческий разбойник просто обязан ходить с парой пистолетов за поясом, не правда ли? Никто и не заподозрит, что это не бутафория». Он промолчал о том, что сегодня вечером зашел к ювелиру на Делла Флавия, и тот, поначалу ворчавший насчет капризов золотой молодежи, потом все же, прельщенный солидной платой, взялся за работу и в полчаса превратил принесенную Пушкиным серебряную ложку в две полновесных пистолетных пули. Не лишняя предосторожность, когда имеешь дело с существами, которых обычная пуля может и не взять. «А вот ваша трость, Алоизиус, плохо сочетается с нарядом времен королевы Елизаветы», — сказал он без особого укора. «Плевать», — ответил барон, — «зато я с клинком хорошо сочетаюсь, мало ли что. Пистолеты, увы, пришлось оставить дома. Под этим кургузеньким камзольчиком они излишне выпирали бы, но я все же кое-что прихватил». Он похлопал себя по груди, и там что-то зашуршало. «Снова монаший капюшон?» — понятливо спросил Пушкин. «Берите выше», — гордо сказал барон. «Собранный в полнолуние любесток с тертым можжевельником и сушеным посленом с монастырского подворья. Вернейшее средство против нечисти мне его посоветовала одна старуха в Грейхенвальде. Простая деревенская баба, даже не знала, что земля круглая, полагала, что плоская, и грамоте не разумела, но такие настои и травяные наборы против нечисти готовила. Куда там ученым-профессорам? В случае чего я им все зенки запорошу». «Вы заходили в банк?» — спросил Пушкин. «Два раза», — сказал барон. «Они уже переглядываться начали». «Будьте покойны, ваши бумаги как за каменной стеной. Любой банкир, конечно, выжига первостатейный, но есть у него одна хорошая черта. Интересы клиента защищать будет даже перед самим сатаной». «Зачем им эти бумаги? В толк не возьму до сих пор», — сказал Пушкин задумчиво. «Как не ломаю голову». «Да уж для какой-нибудь пакости», — сказал барон уверенно. Не ожидаете же вы, что они будут творить добрые дела? Но вот знать бы для какой... Пораспросите вашу прелестницу, — сказал барон. Я постараюсь. Что вы все время выглядываете из кареты? Для порядка, — сказал барон, не оборачиваясь. В этом чертовом городе, где бронзовые хряки носятся за мирными прохожими, а колдуны носят княжеские титулы и держат ложу в опере, следует держать ухо востро. Завезут еще в какую-нибудь преисподнюю. Может, и кони не кони, и возница не возница. Нет, вроде бы пока ничего тревожного. Мы за городом, конечно, но особенных чищоб вокруг пока не наблюдается. А вот и дворец какой-то маячит, освещенный в самом деле как для маскарада. Пушкин высунул голову в окно. Город остался позади, карета поднималась вверх, и можно было рассмотреть и лежащую в долине Флоренцию с ее коричневыми крышами, и обе гряды холмов, стиснувшие ее с двух сторон, Мюджелло на севере и Кьянти на юге. Впереди и в самом деле виднелся дом, заслуживающий звания скорее дворца, чем особняка, возведенный не менее 200 лет назад, с изящными стрельчатыми башенками по углам, огромными флюгерами на высоких трубах и фонтаном перед главным входом. По его фасаду и на парковых аллеях протянулись разноцветные гирлянды стеклянных фонариков. Уже издали видно было сквозь высокие окна, что залы ярко освещены и полны публики. «Вполне мирное здание, по-моему», — сказал Пушкин. «Вашими бы молитвами», — проворчал барон. «Вот сожрут нас там, будете знать». «Бог не выдаст, свинья не съест», — сказал Пушкин, не то чтобы весело, но, во всяком случае, без уныния. «У нас же есть ваше чудодейственное зелье. В случае надобности запорожьте глаза всем и каждому. Не иронизируйте. Средство и в самом деле отменное. Там и еще кое-что намешано, кроме того, что я перечислил». Карета остановилась у широкой лестницы, спускавшейся двумя полукружьями, и к ней моментально кинулся человек в причудливом костюме, не ассоциировавшемся у Пушкина ни с одним минувшим столетием, материя не менее чем 6 цветов, бубенчики, пришитые в самых неожиданных местах кружева. Он распахнул дверцу кареты и почтительно отступил, гримасничая и хихикая. Ростом он был пониже на целую голову, чем довольно-таки низкорослый Пушкин, щеголял в черной бархатной полумаске, как и положено на маскараде. Судя по видневшимся из-под нее жирным щекам, тройному подбородку, а также круглому объемистому чреву, которое не мог скрыть и маскарадный костюм, незнакомец знал толк в явствах и питьях, а последним неопровержимо свидетельствовал и его сизый нос». Добро пожаловать, благородные господа!» — затараторил он, приплясывая и выделывая причудливые антраша. «Я, как вы, быть может, догадались, здешний церемониймейстер. Впрочем, церемонии тут просты. Категорически воспрещается быть скучным, трезвым, тихим, унылым. Прошу в замок!» Он взял Пушкина за локоть и доверительно прошептал на ухо. «Между прочим, вами уже интересовалась одна особа, насколько можно разобраться под маской, юная и прелестная». «Как я ее узнаю?» — так же тихо ответил Пушкин. «Сдается мне, вы ее прекрасно узнаете в маске, ведь она, как я понимаю, вам знакома. Но кто вас знает, молодых ветреников? Поэтому подскажу. Она будет в наряде греческой гетеры, а для пущей надежности могу шепнуть по секрету, что на шее у нее красуется ожерелье из красных самоцветов. Второго такого нет во всем мире, так что узнаете легко. Прошу!» Покрепче завязав тесемки масок, они вслед за церемониймейстером, тут же исчезнувшим в толпе, вошли в обширный зал, где неспешно перемещались разнообразнейшие персонажи чуть ли не всех без исключения эпох. От разнообразия костюмов и блеска драгоценностей рябило в глазах, на балюстраде играл оркестр, но никто пока что не танцевал. Стоя в уголке у белой колонны, Пушкин ловил обрывки разговоров, в том числе и на языках, о которых он не имел даже приблизительного понятия, из какой части света они могут происходить. Судя по всему, общество собралось причудливое. Ну, а то, что удалось расслышать на языках, которыми он владел, ни малейшего интереса не представляло, обычная пустая болтовня светского приема. Никто не обращал на них внимания, не набивался в собеседники, разве что маски, принадлежавшие прекрасному полу, порой обжигали откровенными взглядами, что опять-таки прекрасно сочеталось с традициями маскарада. «Вообще-то мне здесь начинает нравиться», — сказал барон, провожая долгим взглядом рыжеволосую маску, судя по скудному одеянию из прозрачной кисеи, не иначе как вакханку. «Отроду не бывал на маскараде. А ведь не дурно?» «Я вас понимаю, друг мой», — сказал Пушкин. «Эти грациозные изгибы ее фигуры дают почву для философских размышлений на эстетические темы». «Да какие там размышления? Хороша, стервочка! Догоните ее и попробуйте завязать знакомство. На маскараде царит некоторая простота нравов». «Нет уж», — сказал барон, с сожалением провожая взглядом исчезнувшую в пестрой толпе рыжеволосую. «Постараюсь держаться поближе к вам, мало ли что». «Но где же ваша прелестница, нуждающаяся в помощи рыцаря, чтобы освободиться от злого волшебника?» «Пока что я не вижу никого в ожерелье из красных самоцветов», — сказал Пушкин. «Давайте поднимемся на балюстраду. Оттуда легче будет ее высмотреть». Справа была широкая, устланная алым ковром лестница, ведущая на беломраморную балюстраду, окаймлявшую зал на высоте не менее чем 3 человеческих роста. Друзья поднялись по ней, уступая порой дорогу расшалившимся маскам, со смехом сбегавшим вниз. Неловко повернувшись, чтобы его не сшибло с ног прямо-таки в запуске несущаяся вниз парочка в нарядах времен крестовых походов, Пушкин задел рукой за край мраморного бруса на манер перил венчавшего невысокие по пояс человеку колонны ограждения. Сердоликовый перстень царапнул по мрамору и едва не соскочил с пальца. Пушкин вовремя его подхватил и зажал в кулаке. Глядя на толпу внизу, лениво прислушиваясь к жужжанию разговоров, рассеянно поиграл кольцом, крутя его меж пальцами, а потом из чистого озорства вставил в глаз, как монокль. И невольно отступил на шаг. Так разительно изменилось все вокруг. Зал и лестницы, люди в маскарадных костюмах и оркестр. Левым глазом он видел одно, прежнее, зато правым, сквозь кольцо, совершенно другое. Обе картины накладывались одна на другую, вызывая головную боль и рябь в глазах, и он быстренько прикрыл левый, невооруженный, так сказать, глаз. Жуткое предстало зрелище. Вместо мириадов ярких свечей тускло-зеленым и болотно-желтым светом теплились странные огоньки. Мраморные перила, возле которых он стоял, оказались не белоснежными и не безукоризненно вытесанными. Они потемнели, зияя множеством выщербин, кое-где обвалились, поросли темным мхом, а слева в расселине угнездился даже куст какого-то итальянского растения с жесткими длинными листьями, без единого цветочка. Не было и следа ковров ни на полу, ни на ступенях, а крыша провалилась, и давным-давно вместо нее красовался огромный пролом с сохранившимися кое-где остатками покривившихся балок. Вместо прилежных оркестрантов на хорах приплясывала, бесновалась, гримасничала и прыгала дюжина непонятных мохнатых существ величиной с некрупную собаку. Они стучали корявыми сучьями по желтым человеческим черепам, дули в пустотелые кости, а две из них, старательно водя замшелыми палками по закоченевшим дохлым кошкам, представляла собой гнусную пародию на скрипачей. Удивительным образом в результате их усилий получалась та же приятная музыка, которую Пушкин слышал и до того, как догадался посмотреть через кольцо. Но главное — люди, люди! Какие там люди? Ни единого живого человека он не увидел. Исчезли богатые наряды, самоцветы и жемчуга, шелка и бархат. По залу пол чернел многочисленными проломами, в которые они с бароном каким-то чудом допрежь не сверзились. Бессмысленно толкалась толпа скелетов в серых лохмотьях. Крестьянское огородное пугало по сравнению с ними казалось элегантным лондонским денди. А меж них порой промелькивали вовсе уж непонятные создания, больше всего напоминавшие карикатурное подобие человека, кое-как сплетенное из пучков гнилой соломы или корявых веток. Все это скопище бродило из конца в конец, подергиваясь, как марионетки на ниточках кукольника, сталкивались, задевали друг друга, кружили безостановочно. Иногда кто-то из них проваливался в дыры в полу и назад уже не возвращался. От всего этого веяло даже не страхом, унынием, бессмысленностью, пустотой, мнимостью. «Что с вами?» — тихонько спросил барон. — У вас такой вид, будто привидение узрели. — В самую точку, Алоизиус, — кривя губы, — сказал Пушкин. Не раздумывая долго, отнял кольцо от глаза и протянул его барону. Ничего не пришлось говорить. Алоизиус, видимо, моментально сообразил, что к чему, и точно так же приложил перстень к глазу. Зато Пушкин теперь видел все прежним. Затейливые канделябры с мириадами свеч, богатые разнообразные одежды, сияние драгоценностей, очаровательных замаскированных дам с белоснежными плечами и грациозными руками, осанистых кавалеров. «Вот это влепли!» — прошептал барон. «Ну и сборище!» «Ей же ей! А одна вроде бы совершенно... настоящее. Это как прикажете понимать?» Пушкин буквально выхватил у него кольцо, приложил к правому глазу, старательно зажмурив левый. В самом деле, в их сторону непринужденно продвигаясь среди скопища скелетов в отрепьях и соломенных чучел, двигалась особо несомненно принадлежавшая к миру живых девушка в коротком древнегреческом хитоне, схваченном на плечах золотыми булавками, оставлявшим обнаженными стройные ноги и безукоризненной формы руки. В черной полумаске, конечно, но Пушкин моментально узнал стать, походку, фигуру, знакомо уложенные золотистые локоны. На шее у нее сверкало затейливое ожерелье с доброй парой дюжин красных камней. Огоньки свечей отражались в них множеством острых лучиков. «Это она», — сказал он с нескрываемой радостью. «Значит, она настоящая, живая. Но что же теперь делать?» «Притворяться, будто ничего не произошло», — сказал барон, возвращая ему перстень. «Они пока вроде бы не собираются на нас набрасываться. Авось и обойдется. Вдруг это не в нашу честь затеяно, а просто у них тут свой шабаш. Хватайте красотку, и будем потихонечку отступать, пока им на ум не пришла какая-нибудь гнусность касаемо нас». Рядом с ними остановилась парочка, беззаботно щебетавшая что-то по-итальянски. Если смотреть простым глазом, обыкновенные, несомненные влюбленные. Но Пушкин с бароном уже знали, кто это на самом деле, и приложили величайшие усилия, чтобы, сохраняя хладнокровие, не шарахнуться в сторону. Катарина, слава богу, настоящая, остановилась перед ним, лукаво посверкивая огромными синими глазами в прорезях маски. В своем откровенном наряде, превосходившем по смелости все границы приличий, она была еще более обворожительна. Не стоило терять времени, и Пушкин, склонившись к ее уху, спросил: «Ты знаешь, как все это выглядит на самом деле? и замок, и мнимые весельчаки. Это же скопище костяков. Вот именно, — ответила она так же тихо. Не подавайте виду, что знаете, и все обойдется. Нужно немедленно отсюда скрыться, не сразу. Не получится. Нам нужно поговорить. Тут поблизости есть уединенные комнаты. Или ты и меня принимаешь за скелет из склепа? — Нет, — сказал Пушкин облегченно, — хоть в тебе-то я уверен. — Пойдем, у нас мало времени. Она взяла Пушкина под руку и повела в боковой переход. Барон старательно топал рядом, крутя в руках трость так, чтобы при надобности моментально выхватить клинок. Они свернули в следующий коридор, столь же ярко освещенный, но совершенно пустой, остановились перед резной дверью, и Катарина обернулась к барону. «Сударь, нам необходимо поговорить с вашим спутником наедине». Барон, глядя на нее с некоторым сомнением, почесал в затылке свободной рукой. «Вообще-то не хотелось бы оставлять друга. Подождите здесь, Алоизиус», — сказал Пушкин решительно. «Я постараюсь управиться побыстрее». Судя по всему, барону очень хотелось настоять на своем, но он все же сдержался и остался стоять у двери в позе бдительного часового. Катарина вошла в комнату первой. Пушкин последовал за ней. Если смотреть простым глазом, обширная комната выглядела мило и буднично. Лепнина на потолке, обитые синими с золотыми узорами обоями высокие стены, из мебели только низкое широкое ложе посередине. Он не успел снять кольцо и вновь использовать его в качестве волшебного монокля. Катарина прошла к ложу, обернулась к нему, сбросила полумаску и улыбнулась, дразняще, чарующе, а потом подняла руки к плечам, вмиг расстегнула булавки, и легкая ткань бесшумно соскользнула на пол, вроде бы застеленный пушистым коврами с персидским узором. У Пушкина перехватило дыхание. Обнаженная красавица, стоявшая перед ним, уронив руки, была настоящим совершенством, немыслимой прелестью. Не сводя с него лукавого взгляда, она сделала шаг назад, опустилась на ложе в грациозной, лишенной и тени вульгарности позе, способной вдохновить любого великого живописца, протянула руку. «Иди сюда. Только не говори, что ты этого не хотел». «Катарина», — сказал он хрипло, — «не место и не время. Нужно отсюда бежать. Успеется. Иди сюда». Медленно переставляя ноги, он подошел к самому краешку ложа. В голове царил полный сумбур. Разум и сердце работали в совершеннейшем разладе. Двигаясь, как во сне, Пушкин протянул руку, коснулся тонких, теплых пальцев Катарины. Последовал сильный рывок, с силой, какую в ней никак нельзя было подозревать. Катарина буквально швырнула его на постель, и Пушкин растянулся рядом с ней, уткнувшись лицом в подушку. Подушку? Больше всего это походило не на подушку, не на постельное белье, а на высокую, сочную траву, в которой он лежал щекой. Ну да, пахло свежей травой и еще чем-то, невольно вызывавшим в памяти лес, то ли здоровой корой живых деревьев, то ли еще и самую чуточку тиной. Узкая, теплая ладонь коснулась его щеки, и Катарина сказала совершенно прежним голосом, мелодичным, волнующим: «Ну вот, ты у меня в гостях. Осмотрись, я, честное слово, тебя не съем».